Глава 57. Робби поехал на север в округ Принц-Джорджес, Мэриленд. Принц-Джорджес населен в основном представителями рабочего и среднего класса, включающими копов, пожарных и госслужащих промежуточного звена. Его более влиятельный сосед, округ Монтгомери, с лихвой охватил свою долю адвокатов, банкиров и гендиректоров, живущих в громадных домищах на относительно крохотных клочках земли. Рик Уинд жил на тесной улочке в округе, где люди ставят свои легковушки и грузовички у бордюра, а гаражи набивают вещами, вместить которые их крохотные домишки не в силах. Полицейские тут присутствовали, однако никакой маркировочной ленты, отмечающей место преступления, не натягивали, в силу того простого факта, что здесь никакого преступления и не совершали. Синий организовал звонок сюда загодя, и офицер на посту сразу же пропустил Робби, как только тот показал документы. Поскольку здесь вообще-то могли иметься какие-то пригодные улики, перед входом в дом Уилл надел латексные перчатки и бахилы. Прошел через парадную дверь и закрыл ее за собой. Включил свет и огляделся. Очевидно, ломбардный бизнес Уинда шел ни шатка, ни валка. Мебель в доме старая и потрепанная, ковровые покрытия запятнаны и стерты. Стены давным-давно пора перекрасить. В ноздри ударил запах фритюра. Уинда здесь нет уже давненько, жарить что бы то ни было некому, так что Робби заключил, что дом пропитался ароматами до самой сердцевины и никогда не избавится от них до самого сноса. У одной из стен стоял стеллаж с несколькими книжками, в основном военными триллерами, и рядом фотографии в рамочках. Беря их одну за другой, Робби увидел Рика и Джейн Уинд и пару их сыновей, в живых из которых остался лишь один. Семья на снимках выглядела счастливой, и Робби, на минутку дав мыслям волю, задумался, что же могло подтолкнуть супружество к распаду. Поставив последнее фото на место, он двинулся дальше. Дела сердечные вне сферы его компетенции. Мало-помалу Уилл продвигался с первого этажа на второй и не нашел ровным счетом ничего. Обыскал подвал и снова тупик. Ему попадались лишь сырость, плесень и коробки, набитые хламом. Покинув дом, он зашел через боковую дверь в гараж на одну машину. По-видимому, полицейские тщательно все обыскали и здесь, и в доме, но могли искать совсем не то, что требовалось. Если б я сам хотя бы знал, что ищу. Полчаса спустя Робби уселся в шезлонг посреди гаража и огляделся по сторонам. На него смотрели ручная газонокосилка, картонные коробки, электроинструмент, верстак, мотокоса, удобрения, разрозненный спортинвентарь и армейская каска, очевидно оставшиеся у Уинда на память о службе в войсках. На каске висели армейские жетоны Уинда. Встав, Робби взял их, прочел информацию, оказавшуюся не слишком-то полезной для него, и положил каску на место. Напрасная поездка. Ну хотя бы можно вычеркнуть ее из своего списка. Посмотрел на часы, уже 9 час, и позвонил Венс. «Есть время выпить кофе?» – спросил он. «Я куплю». «А чего ради вам вдруг захотелось? С чего вы взяли, что мне это нужно ради чего-то? Я наконец-то вас раскусила. Для вас миссия прежде всего». Быть может, она действительно меня раскусила. «Ладно», – вслух сказал Уилл. «Как насчет протокола вскрытия Рика Уинда?» «Зачем он вам?» «Это фрагмент расследования». В трубке послышался вздох. «Где и когда?» Робби назвал место встречи, выбрав его поближе к ней, но не слишком далеко для себя, и поехал обратно на юг через мост Вудро-Уилсона, где угодил в плотное движение часа пик, но более-менее успешно проманеврировал через него. Когда же, наконец, прибыл в кафе на Кинг-стрит в старом городе Александрии, Венс уже ждала его. Сев за столик, Робби заметил, что она заказала для него кофе. «Я знаю, какой вы любите», — пояснила Николь, накладывая сахар в свою чашку, без нужды добавив, «с той поры, как вы у меня переночевали». «Спасибо, у вас есть протокол?» Вытащив папку из сумочки, она подвинула ее через столик Робби. Папка была набита фотографиями тела Уинда под всеми возможными углами и детальным анализом его физического состояния и причины смерти. Уилл принялся изучать страницы, потягивая кофе. «Вид у вас такой, словно вы были на ногах всю ночь», — заметила Венс. «Не всю ночь, только изрядную часть. Не нуждаетесь в сне?» Отхватил добрых 3 часа, как и всякий другой. Фыркнув, она пригубила кофе. Нашли что-нибудь интересное? Уинд был не в форме. Больное сердце и скверные почки, а в протоколе говорится, что печень и легкие тоже на подозрении. Он воевал на Ближнем Востоке. Знаете, какую дрянь там пускали в ход? Может учинить всякое. Правда? Мой старший брат участвовал в Первой войне в заливе. Умер в 46. Его мозг выглядел как швейцарский сыр. Синдром войны в заливе? Угу. Никогда не получает особого освещения в новостях. Слишком много оборонных долларов вбухано в компанию. Правда, никогда не выплывет. Сожалею о вашем брате. Робби отложил папку. Ну что, нашли что-нибудь полезное? Поинтересовалась Венс. Любопытную татуировку у него на левом предплечье. Выудив фото руки, он продемонстрировал его Николь. Знаю, гадала, что это такое, отозвалась она. Можете больше не гадать. Это спартанский воин в боевой стойке гоплита. Кого? Вы хоть раз смотрели фильм «300 спартанцев»? Нет. В нем показано сражение между греками и персами. Персидская армия была куда больше, но греки воспользовались тесным ущельем, чтобы удерживать превосходящие силы. Предатель провел персов в обход. Спартанский царь отослал громадную часть греческой армии прочь, а сам остался дать бой персам с небольшим отрядом спартанцев. Это и есть 300 воинов, показанных в фильме. Они использовали фалангу, гоплитское боевое построение, сплоченные ряды в несколько шерен глубиной с поднятыми щитами и выставленными копьями. Их перебили всех до единого, но у персов на это ушло много времени. К тому времени греческая армия ускользнула. Любопытный урок истории. Иметь подобную татуировку для Уинда вполне логично, он из пехотинцев. Вы не против, если я придержу эту папку? Валяйте, у меня есть копии. Что-нибудь еще? Вообще-то нет. Ее телефон просигналил. Венс. Она выслушала, и Робби увидел, как глаза ее широко распахнулись. Дав отбой, Николь поглядела на него. По-моему, мы только что дождались прорыва, в котором так нуждались. Правда? Робби отхлебнул кофе, непринужденно глядя на нее. Только что объявилась свидетельница взрыва автобуса. Очевидно, она все видела. Замечательно, произнес Уилл. Просто замечательно.